Глава 22. Бесчастная матренка. Я не раз упоминал, что когда отец был холост, и даже лет 15 спустя после его женитьбы, покуда матушка была молода, браки между дворовыми совершались беспрепятственно. Еще в моей памяти живы, хотя я был тогда очень мал, девичники, которые весело справлялись в доме накануне свадьбы. Вечером, часов с 6, в зале накрывали большой стол и уставляли его дешевыми сластями и графинами с медовой сытою. В голове стола сажали жениха с невестой, кругом усаживались сенные девушки. Но участвовала ли в этом празднике мужская прислуга, не помню. Девушки пели песни и величали нареченных. Господа от времени до времени заглядывали в зал и прохаживались кругом стола. Часам к 10 все расходились. Но чем глубже погружалась матушка в хозяйственные интересы, тем сложнее и придирчивее становились ее требования к труду дворовых. Дворня в ее понятиях представлялась чем-то вроде опричнины, которая должна быть чужда какому бы то ни было интересу, кроме господского, и браки при таком взгляде являлись невыгодными. Семейный слуга, не слуга, вот афоризм, который она себе выработала, и которому решила следовать неуклонно. Отец называл эту систему системой прекращения рода человеческого. И на первых порах противился ей. Но матушка, однажды приняв решение, проводила его до конца, и возражения старика-мужа на этот раз, как и всегда, остались без последствий. С тех пор Малиновецкая девичья сделалась ареной тайных вожделений и сомнительного свойства историй, совершенно непригодных в доме, в котором было много детей. С матренкой, когда она в первый раз оказалась с прибылью, поступили сравнительно довольно милостиво. Солдатик беглый в лесу. В ту пору ходили по ягоды, бессвязно лепетала она, стараясь оправдать свой поступок. «Не ветром ли надуло?» — резко оборвала ее матушка. Тем не менее, на первый раз она решилась быть снисходительною. Матренку сослали на скотную, и когда она оправилась, возвратили в девичью. А приблудного сына окрестили, назвали Макаром, всех приблудных называли этим именем, и отдали в деревню к бездетному мужику в детте. «Жаль тебе, матренка-ребеночка?» — спрашивали мы ее. «Чего жалеть? Там ему у мужичка хорошо», — отвечала она тоном, из которого явствовало, что речь идет о глухом факте, которому предстояло только безусловно покориться. «А будешь ты к нему ходить? Разве маменька ваша позволит? Да ты украдкой! Вот маменька в заболотье уедет, ты и сходи! Нет уж, что!» Но когда она во второй раз оказалась виноватою, то было решено не допускать никаких послаблений. Она, впрочем, и сама это предчувствовала. До последней крайности скрывала свой грех, словно надеялась, что совершится какое-нибудь чудо. Но в то же время она понимала, что чуда никакого не будет, и бродила задумчивая, сосредоточенная. Примеры были у нее в памяти, причем настолько жестокие и неумолимые, что при одной мысли о них становилось жутко. Ввиду этих примеров она, быть может, нечто обдумывала. Но за ней уже пристально следили, опасаясь, чтобы она чего-нибудь над собой не сделала, и в то же время не допуская мысли, чтоб виноватая могла ускользнуть от заслуженного наказания. С этой целью матушка заранее написала старости в отцовскую украинскую деревнюшку, чтоб выслал самого что ни на есть плохого мальчишку-гаденка, лишь бы законные лета имел. Она не забыла, что однажды уж померволила матренке и решилась поступить с неблагодарною со всею неумолимостью. Матренке 18 лет. Взяли ее в господский дом еще крохотную, когда она, лишившись отца и матери, коренных малиновецких дворовых, очутилась круглою сиротой. Тут она в девичьей, на пустых щах, да на толокне и выросла. Это добрая, покорная и ласковая девушка, которую не только товарки, но и господские дети любили. Красивою ее нельзя назвать, но при невысоком уровне красоты среди малиновецкой женской прислуги она может нравиться. Характер у нее веселый, отзывчивый, что очень резко выделяется на общем фоне уныния, господствующем в девичьей. Но уже когда она в первый раз сделалась матерью, веселость с нее как рукой сняла. А теперь, когда ее во второй раз грех попутал, она с первой же минуты, как убедилась, что беды не миновать, совсем упала духом. И точно, беда надвигалась. Несомненные признаки убедили Матренку, что вина ее всем известна. Товарки взглядывали из-под лобья, когда она проходила. Ключница Акулина сомнительно покачивала головой. Барыня, завидевши ее, никогда не пропускала случая, чтобы не назвать ее беглой солдаткой. Но никто еще прямо ничего не говорил. Только Барчук Степан Васильевич однажды остановил ее и со свойственным ему бессердечием крикнул: «Что, матренка, опять ветром надуло?» Так-таки в упор и сказал, не посовестился. А она, между тем, ничего Степану Васильевичу дурного не сделала. Напротив, даже жалела его, потому что никто в доме, ни матушка, ни гувернантки, его не жалели, и все называли балбесом. Новый грех напомнил Матренке и о старом грехе. Проснулось чувство матери. Сын у нее был хоть и не настоящий, а все-таки сын. Где-то он теперь, Макарка бесчастный. Лежит чай мокрый в зыбке, да сосет соску из ржаного хлеба. Правда, что не Нила, которой его в дети отдали, доброй бабой слыла. Да ведь и у добрых людей по чужом ребенке сердце разве болит? Добра, добра, а все-таки не родная мать. Узнает ли когда-нибудь Макарка, что у него своя кровная мать была? Или, быть может, она так и умрет, не сказавшись сынку? Что побудило ее пойти на грех? Склонность ли сердечная, или просто молодая кровь заговорила? Думается, что последнее предположение вернее. В той среде, в которой она жила, в той каторге, которая не давала ни минуты свободной, не существовало даже условий, при которых могла бы развиться настоящая сердечная склонность. Дворня представляла собой сборище подъеремных зверей, которые и вожделели, как звери. Вожделели урывками, озираясь по сторонам, не дозволяя себе лишней ласки и разбегаясь, как только животный инстинкт был удовлетворен. Встретился Ермолай Шорник. Инстинкт устремился к нему. Но если б вместо Ермолая явился ткач Дмитрий, инстинкт не отвернулся бы и от него. Одна разница со зверьми: последние вожделеют безнаказанно, а она, девка, матренка, должна за свои вожделения ждать кары. То ли дело, господа, живут, как вздумается, ни на что им запрета нет. И таится им не в чем, потому что они в свою пользу закон отмежевали. А рабам нет закона. В беззаконии они родились, в беззаконии и умереть должны. И если по временам пытаются окольным путем войти в заповедную область, осеняемую законом, то господа не находят достаточной казни, которая могла бы искупить дерзновенное посягательство. Увы, нет для раба иного закона, кроме беззакония. С печатью беззакония он явился на свет, с нею промаячил постылую жизнь и с ней уже обязывается сойти в могилу. Только за пределами последней, как уверяет Аннушка, воссияет для него пресносущий свет Христов. Ах, Аннушка, Аннушка! Наконец все выяснилось. Матренка созналась, что находится в четвертом месяце беременности,